Глава 13. Вечер сгущался, словно над городом щедро плеснули темнотой, и та сочилась вниз, на ощетинившиеся светящими окнами дома, на торопливо разбегающихся людей, на заброшенную стройку с тремя оставшимися посланниками. «Не ошибись, Илья!» Хайреддинов казался спокойным. «Ты можешь застрелить меня, но выживешь ли сам?» «О чем ты, визирь?» «Через 10 минут здесь будут сотни людей. Территория уже оцеплена. Ты лжешь!» «Нет, Илья, я не переоценивал своих возможностей. Одно дело прикончить мальчишек и писателя, другое — справиться с тобой и Марией». «Писатель с ней справился!» Заров почувствовал почти физически, что оба посланника смотрят на него. Спина взмокла. «Неужели?» В голосе визиря появилось любопытство. «Вот уж не ожидал». «Визирь, пора!» «Подожди. Ты не сможешь уйти без меня». «Может быть. Но выхода нет. Альянсы с тобой невозможны. Ты — власть. Железные законы и колючая проволока. Приказы и подчинения. Праздничные демонстрации и живые панно на стадионах. Все как один. А я...» Карамазов тихонько засмеялся. «Я — свобода. Хаос. Право каждого на все». Ярослав пошевелился чуть-чуть, стягивая куртку к груди, обнажая пистолет, заложенный за ремень, посмотрел на мальчишек. Они увидели. Кто же из них кто? «Илья, есть один путь к согласию». «Ты просто тянешь время!» Мальчишки протянули руки синхронно, но один чуть замешкался, заколебался, касаясь оружия, и тогда пистолет взял второй. Вытянул, прижал на мгновение к животу, пальцы скользнули по металлу, отыскивая предохранитель. Потом медленно повернулся. И застыл. Карамазов хохотал. «Шевеление в строю! Визирь, у ребенка больше отваги, чем у тебя! А, визирь, тебе не стыдно?» «Ты не сможешь уйти». Заров подтянул ноги, выпрямился, повернулся. «Плевать! Хватит стоять распятым на бетоне!» Хайреддинов, бледный и взмокший, все же казался торжествующим. «Ты сдохнешь, посланник тьмы! Сдохнешь, нафаршированный свинцом! Давай, убивай меня и детей, и попробуй вырваться из кольца!» «Мария указала мне один путь. Хороший путь!» Илья оставался спокойным. «Когда не можешь победить сам, продолжи себя! Продолжи себя в другом!» Он выстрелил. Дважды. Как бы и не целясь, но визирь качнулся, недоуменно опустил голову, вглядываясь в пробитое на груди пальто. Медленно поднял руку с зажатым в ней пистолетиком, словно пытаясь заткнуть металлом раны. «Вот как все просто, визирь! Стоит появиться человеку, который не верит во власть, и она кончается!» Хайреддинов осел на колени, потом завалился на бок. Так в дешевых фильмах умирают старые актеры, боящиеся резких падений. Рашид Хайреддинов, визирь, посланник власти, третий из оставшихся, ушел из жизни. «И нас осталось двое!» Карамазов отвернулся от визиря. «Кирилл, ты впрямь собрался стрелять?» Мальчишка с пистолетом отступил на шаг. «Я не буду тебе говорить, что это сложно!» Илья все так же стоял, небрежно опустив оружие. «Это не так. Стоит лишь коснуться курка, и пуля уравняет нас, а у тебя достаточно оснований меня ненавидеть». Он медленно пошел к Кириллу. «Но все-таки, я полагаю, ты не выстрелишь. Кроме простоты и ненависти, нужна еще и свобода». Илья остановился в полуметре от Кирилла. «Вытяни тот руку, он уперся бы пистолетом в убийцу». «Я убил твою мать, мальчик. Я сломал твою жизнь навсегда. Лев Толстой не осудил бы тебя за выстрел, но...» Карамазов протянул руку, перехватил запястье мальчишки, вывернул, заставляя уронить пистолет. «Но кроме простоты и ненависти нужна еще и свобода!» Ярослав рванулся. Ему казалось, что это было очень быстро и неожиданно. Он готовился к этому движению уже с минуту. Карамазов встретил его одним единственным коротким ударом. Изаров согнулся, вцепившись в живот. Боль оказалась чудовищной, раздирающей все тело. Боль от небрежного движения профессионала, которым он не был. Илья схватил его за волосы, подтягивая к себе, прошипел. «Остынь, писака!» коленом в пах. Даже не больно. Нет больше места для боли. Заров упал, скорчился. Увидел, как поднимается пистолет, освещается на миг зрачок дула, и пуля, ударившая в бедро, заставила его вытянуться, скользнуть по липкой грязной снежной каше. «Ну как? Удалось отбить пулю?» — с любопытством спросил Илья. «Я не успел напрячься», — прошептал Заров. Карамазов уже утратил к нему интерес, вновь повернулся к Кириллу, растрепал ему волосы. «Мальчик, ты старался!» Он ударил Кирилла в лицо, и тот вскрикнул, отброшенный к стене. Осел, прижимая ладони к разбитому носу. «Это за тот пинок у ограды», — сказал Илья. Поддел ногой валяющийся на земле пистолет, тот скользнул, исчезая среди мусора. «Визитер, а ты очень дисциплинированный!» Валяющийся в грязи Ярослав увидел, как мальчик медленно оторвался от стены. Посмотрел на Илью. Ничего, ничего, кроме ненависти, не было во взгляде. «Возвращайся домой, мальчик!» Илья шел к нему так же спокойно и неотвратимо, как к Кириллу минуту назад. «Возвращайся к своим черным кораблям и космическим просторам!» Он подцепил визитера за воротник. На мгновение Зарову показалось, что Илья собрался задушить мальчишку. Но Карамазов просто швырнул его на землю, тут же нагнулся, вновь приподнимая, словно котенка. «Кораблям и просторам, к морям звездного огня!» — прошептал Илья. «К сказкам о мудрых пришельцах!» Снова толчок. Визитер покатился по грязи, запачканный с ног до головы, утративший всякое сходство с тем интеллигентным чистеньким ребенком, каким он пришел в мир. «Нет звезд, мальчик! Это лишь тени тьмы! Нет рая, мальчик! Нет любви! Нет ничего, кроме свободы, но она не для тебя!» Он снова вскинул визитера в воздух, приподняв одной рукой. Толкнул, тот упал рядом с телом визиря и застыл. Карамазов брезгливо посмотрел на испачканную руку, засунул пистолет под мышку, небрежно и демонстративно достал из кармана безупречно чистый платок. Вытер ладонь, посмотрел на Ярослава. «Вот так-то, писатель! Это тебе не книжка!» Звук выстрела был глухим, словно съеденным кружащимся снегом. Карамазов сморщился, поднимая голову. Справа под ребрами его плащ набухал черным. Вторая пуля попала Карамазову в пах. Он издал нечленораздельный звук, но все же устоял на ногах. Заров приподнялся на локтях, увидел визитера с маленьким пистолетом Хайреддинова в руках. Лицо визитера было заляпано грязью и кровью визиря. Он часто моргал, целясь. «Надо же!» — сказал Карамазов. Визитер снова выстрелил. Между глаз Ильи возникла аккуратная черная дырочка. По лицу прошла судорога, а из затылка плеснула тягучая струя. Он повалился на Ярослава, и тот дернулся, выползая из-под тяжелого тела. Голова Карамазова была запрокинута, гримаса странной, насмешливой улыбки словно приклеилась к губам. Илья Карамазов, корректор, посланник тьмы, второй из оставшихся, был мертв. «Я смог», — прошептал визитер, опуская пистолет. «Я смог». Он плакал, размазывая слезы на грязном лице, часто всхлипывая. Маленький пришелец черных кораблей, визитер, посланник развития, последний из оставшихся, которому теперь предстояло жить. Дарить миру свою правду. Правду, в которой уже не будет ни доверия, ни света, ни любви. Правду свинцового цвета. Кирилл встал, отлепившись от стены. Из носа у него текла кровь. Посмотрел на неподвижного Карамазова, на Ярослава, все еще выбирающегося из-под тела, на плачущего визитера. «Я смог!» — крикнул визитер. «Я его прикончил!» Заров наконец-то выполз из-под убитого киллера, глотнул холодный воздух, ловя ртом снежинки. Кровь все текла и текла из пробитого бедра, и голова кружилась, но надо было еще кое-что сделать. И ни в коем случае не ошибиться. А пистолет Карамазова был таким тяжелым. Хорошо, хоть мертвые пальцы разжались легко и охотно, отдавая ему оружие. «Не двигайся, Кирилл», — сказал он мальчику. «Не двигайся». Тот замер послушно, словно понимал, что Заров прав, словно позволял ему сделать это. «Визитер!» — крикнул Заров. Мальчик над телом Хайреддинова будто и не слышал его. Все всхлипывал, глядя на мертвого киллера, улыбающегося Ярославу с той стороны тьмы. И самое главное было не думать о нем как о человеке, как о ребенке, даже как о посланнике чужой цивилизации, лишь о той правде, что он принесет в мир. «Я не могу! Не могу позволить тебе, понимаешь?» — закричал Заров. Визитер наконец-то посмотрел на него. На вздрагивающий в руке писателя Стечкин беспомощно улыбнулся. Начал подниматься. «Ты же все это видел, Слава. Все это знал, готовя себе петлю. Нет геройства в убийстве женщин и детей. Но никто не обещал нам, что мы станем героями». Ярослав нажал на спуск. Пистолет дернулся, вырываясь из рук. Он попал визитеру в плечо, и тот вновь упал, закричал тонким, захлебывающимся голосом. Просто ребенок, которого неумело убивал взрослый человек, несчастный посланник развития, который пришел в мир, способный научить лишь смерти. Почему он не умеет стрелять точно? Где-то за оградой уже нарастал шум. Подъезжали машины, и, кажется, донесся стрекот от вертолетного мотора. Визирь не соврал. Он лишь не ожидал, что все кончится так быстро. Заров почувствовал, что сходит с ума. Прицелился снова в голову, а визитер все пытался что-то сказать, но не мог сдержать крик. Он все-таки не привык к боли. Ему, наверное, было очень больно и страшно. Но то, что он подарил бы миру, уже умея убивать... «Ярослав Сергеевич, не мучайте его!» Кирилл, послушно стоявший в стороне, шмыгнул разбитым носом. «Это же просто!» «Мы способны лишь на то, что могут прототипы. Хорошо, что ты этого не забыл». «Идиот! Кирилл мог убить Илью, визитер нет!» Заров повернулся, и пистолет словно сжалился над ним, перестал дрожать, и в глазах настоящего визитера мелькнула досада и растерянность, обида спортсмена, споткнувшегося перед самым финишем. Он попал. Визитер, посланник развития, последний из оставшихся, повалился на холодную землю. Кирилл уже не кричал, всхлипывал, зажимая плечо. «Прости», — сказал Заров. «Кириллка, прости!» Это было нечестно и даже трусливо. Просить прощения теперь... Прощения все равно больше не было. Во всем огромном мире, где жили счастливые люди, которым не приходилось никогда убивать женщин и детей, перед которыми не вставал выбор, в кого стрелять, которым не довелось вынимать себя из петли и смотреть в пыльные зеркала. Он сам прошел этой дорогой, на которой не было ни доверия, ни любви, ни звезд, выбирая меньшее зло и оправдывая целью средства. «Я... Ярослав Сергеевич...» Кирилл дышал тяжело и как-то сонно. «Пистолет вытрите и вложите Илье в руку, а этот — визирю. Попробуем». Заров повернул голову, вглядываясь в Кирилла, левой рукой вытирающего берету о пальто Хайреддинова. «Думаешь, нам кто-то поверит, малыш? Ну, мы же умеем врать». Пальцы Карамазова были сжаты в кулак. Он, наверное, не хотел снова касаться оружия. Но Заров еще жил, в отличие от него, и киллеру пришлось взять пистолет. А самым главным было то, что Карамазов больше не улыбался. Когда вертолетный прожектор наконец замкнул их в круге света, они просто лежали, глядя друг на друга. Мегафонный рев приказывал мертвецам бросить оружие, а они просто смотрели друг другу в глаза. Отовсюду выныривали люди в камуфляже, и Ярослав знал четко и ясно, что для начала на них оденут наручники и лишь потом подумают о милосердии. Но пока еще было несколько секунд, и они не отводили взгляда, ища в чужих глазах то ли понимание, то ли ту смешную и глупую жалость, которой почему-то нашлось место. Снег в колеблющемся конусе света был колким и чистым, как бриллиантовая пыль. Под его хрупкой пеленой все равно оставались осень и грязь. Но они не собирались смотреть так глубоко.